Дорогой Господь, Ты один способен уничтожить все беды и несчастья. Из сострадания к своим несчастным преданным Ты предстаешь перед ними в образе Арча Виграхи. Пожалуйста, считай нас Твоими вечными слугами. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Форма Господа, которую называют Арча Виграхой, представляет собой одно из проявлений Его безграничной энергии. В свой срок, когда Господь будет доволен служением преданного, Он примет его в число своих слуг, чистых преданных, поскольку Господь по природе очень милосерден. Он принимает служение даже от преданных неофитов. В Бхагавад-гите 9.26 сказано: «Патрам пушпам бхалам таям, йоми бхактья праячхати, тад ахам бхакти упагритам, ашнами праятатмана». Если человек с любовью и преданностью предложит мне лист, цветок, плод или немного воды, я приму его подношение. Преданный предлагает Арча Виграхи овощи, фрукты, листья и воду. И Господь, будучи бхактаватсалой, милосердным покровителем своих преданных, принимает эти дары. Атеисты иногда думают, что преданные поклоняются идолам, но в действительности это не так. Джанардана, Верховный Господь, принимает бхаву, любовь, с которой ему служит преданный. Преданный неофит, не поклоняющийся Господу, может не понимать важности того, что он делает, но Верховный Господь, будучи бхактаватсалой, принимает его служение и в положенный срок забирает его домой. В этой связи уместно вспомнить историю о брахмане, который однажды мысленно предлагал Господу сладкий рис. У этого брахмана не было ни денег, ни других средств для того, чтобы поклоняться божеству, но в своих мыслях он поклонялся божеству по всем правилам. Принося в золотых сосудах воду из священных рек, он омывал ею божество и предлагал ему всевозможные явства, в том числе сладкий рис. Однажды, когда он в очередной раз собирался предложить божеству сладкий рис, он подумал, что рис еще не остыл, и решил: «Пожалуй, надо попробовать. Ой, какой горячий!» Чтобы проверить, не слишком ли горячий рис, он сунул в него палец. Палец обожгло, и медитация брахмана прервалась. Хотя брахман предлагал пищу в уме, Господь принял его подношение. Он тут же послал за брахманом колесницу в своей кунтхе, чтобы забрать его домой к Богу. Поэтому каждый искренний преданный должен установить дома или в храме Арча Виграху Господа и поклоняться этой форме Господа в соответствии с указаниями авторитетных священных писаний и духовного учителя. Поэтому каждый искренний преданный должен установить дома или в храме Арча Виграху Господа и поклоняться этой форме в соответствии с указаниями авторитетных священных писаний и духовного учителя. Этава твам хи вибху бхир бхавьям динешу ватсалайхи яд анушмарьяте калешва будхя бхадра рангана. Дорогой Господь, Ты один способен уничтожить все беды и несчастья. Из сострадания к своим несчастным преданным Ты предстаешь перед ними в образе Арча Виграхи. Пожалуйста, считай нас Твоими вечными слугами. Итак, здесь говорится, что тот, кто созерцает Господа, созерцание, это тоже очень важный аспект деятельности человеческого ума, человеческого интеллекта и сознания, умение созерцать. Кришна говорит, тот, кто созерцает объекты для чувственных наслаждений, да? То есть созерцая объекты чувств, возникает что? Привязанность, следствием привязанности что развивается? Вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев покрывает что? Память. Когда память покрыта, что отключается? Разум. А когда память и разум отключены или покрыты этим гневом, то что происходит? Человек падает в колодец материальной деятельности. То есть все, что он делает, безумие, все, что он говорит, бред, и все, что он планирует, это смерть. Поэтому говорится, что трое врат ведут в ад. Гнев, жадность и вожделение. Гнев, жадность и вожделение. Казалось бы, можно было просто одним термином сказать, что вожделение. Потому что гнев — это производное вожделение. Но Кришна специально разбил эти факторы, поскольку иногда люди не понимают того, что зачем следует и как это действует. Гнев, жадность и вожделение. И вот здесь прочеты говорят, что ты один способен уничтожить все беды и несчастья. И все эти беды и несчастья — это то, что связывает живых существ с этими факторами. Вожделение, гнев и жадность. Ложное эго, короче говоря. И вожделение представлено таким образом, что есть определенное желание живого существа. То есть у каждого живого существа есть определенная сексуальная потенция, которая осквернена желанием наслаждаться отдельно от Кришны. И практически весь мир превращается в такое демоническое место, где все обуреваемые своими сексуальными проблемами, пытаются наслаждаться пракрити, материальной природой. Поэтому сахаджья означает вожделение. И иногда мы можем найти в ведической литературе описание, что гопи, по отношению к гопи применяется этот термин, сахаджья гопи. То есть гопи, у которых появилось вожделение по отношению к Кришне, и они имеют это вожделение по отношению к Кришне. Но говорится, что они не пракрита сахаджья. Их вожделение полностью трансцендентно. Оно пару. То есть выходящее за рамки такого материального представления о вожделении. И вот в этой связи здесь мы тоже видим сахаджи. Но это называется пракрита сахаджи. И когда живые существа пытаются здесь, в материальном мире, стать свободными от разных невзгод, то есть от кармы. Для чего им нужно освободиться от кармы? И каждый человек под словом карма здесь, в материальном мире, подразумевает горе. Мало кто из нас подразумевает под словом карма какое-то хорошее что-то. Когда мы говорим о карме, у всех возникает автоматический аспект, что это что-то очень плохое. Карма. И в основном 90% такого понятия, как карма, даже внутри человека, который знает, что такое карма, что карма — это и хорошее. Но медитация сознания всегда в 90% на слово карма. Это на все, что связано с плохим. И только 10% мы можем, и то так в шутку, говорить: о, хорошая карма. На самом деле, введенные в иллюзию пракрити, то есть вот этой майи и ложным эго, мы считаем себя такими продвинутыми, когда у нас что-то хорошее получается, мы начинаем себя так прославлять, говоря: вот какая классная карма. Мы так даже вскользь можем об этом упомянуть, но столько туда значимости вкладываем. То есть, говоря коротко об этом, очень много мы можем вложить в значимости. Это как тот аспект, который описывается в Бхагаватам, что люди в Сатья-югу совершали один греховный поступок и всю жизнь каялись. В век Кали люди совершают один благочестивый поступок и всю жизнь им гордятся. Такая разница между умонастроением людей века Кали и умонастроением людей Сатья-юги. Что одно нарушение какое-то, когда делает человек, находясь в гуне благости, он так его переживает. Как Прупада говорит, на белой простыне даже маленькое пятнышко приводит в беспокойство ума. Но когда все обляпано, и вдруг вы видите какое-то белое пространство, думаете: о, еще можно на ней спать, смотрите, еще немножко белое осталось. Таким образом, весь мир на самом деле погружен в это пракрита сахаджи, то есть в материалистическое вожделение, желание господствовать над творением Господа и занять это творение в служение своему ложному эго, то есть своему сексуальному желанию. И как раз Господь, видя, что те, кто предается ему, тоже не свободны от этого. То есть, как говорит Арджуна, как будто бы какая-то сила извне толкает меня все-таки на эту греховную деятельность. То есть, что-то все равно происходит со мной. Хотя я твой преданный, я понимаю, что я твой преданный, что я так страдаю, я в мозгах везде понимаю, что это неправильно, что так нельзя делать. Но как будто бы какая-то сила извне толкает меня все равно совершать эти греховные поступки, отклоняться. И у меня есть много желаний, которые я боюсь даже тебе сказать, потому что я с одной стороны к тебе привязан, и с другой стороны у меня еще есть вожделение. То есть что значит вожделение? Пракрита. То есть с одной стороны я еще хочу каким-то образом наслаждаться здесь. И я знаю, что если ты узнаешь о том, что я хочу наслаждаться, то тогда я могу потерять твою дружбу. Поэтому я скрываю от тебя это. Это такая глупая позиция, но она происходит в нашем сознании. Я думаю, каждый себя на этом ловит. что он знает, что Кришна внутри, он знает, информирован, что Кришна все равно контролирует, и он пытается все равно, он думает, что Кришна об этом не знает. Такая удивительная иллюзия, когда человек, это называется самоиллюзия, когда человек сам себя еще вдобавок, то есть и так майя, так всегда, еще он дополнительно сам себе майю устраивает, то есть начинает себя самообманывать. Помните, как вот я рассказывал эту историю про Шиву Бхаксарасвати, как он рассказывает эту сказку про пчелу, которая лизала банку с медом. И она билась, а потом просто стала думать, а что, в общем-то я мед вижу, ну ничего, банку лежу, ну и все, зато, так сказать, трансцендентально все. Лежу банку, вижу мед, так сказать, и вкус меда прямо проявляется на языке. И она стала себя убеждать в том, что это нормально, что это вполне нормально. Она стала себя убеждать на основании знания о меде, что она его ест. Потому что она знала идеально структуру меда, но она его не ела. И она лизала банку, себе в уме держала то, что вот сейчас я лежу этот мед, я его вижу, все, но на языке так ничего и не появлялось. И она просто себя убедила в том, что она ест мед. Убедила все-таки. И на самом деле аж в экстаз впала. Она стала впадать в экстаз. То есть такое качество, как самогипноз, там, знаете, вот такое. И вот она аж в экстаз впала. И на самом деле Шрила Бхактисиддханта говорит, она просто себя обманула. То есть она притворялась, будто ест мед. А притворство и называется сахаджья. Таким образом, Арджуна тоже выказывает в Бхагавад-гите это свое беспокойство по поводу своих проблем. Что да, я это знаю, но что-то вот почему-то, как будто бы какая-то сила, которую я не могу победить. И он говорит, легче управлять ветром, чем умом. А в уме-то что? Вожделение. И он говорит, легче управлять ветром, чем победить это вожделение. И Кришна говорит, при определенной практике это возможно. При определенной практике. И он говорит, какая же это практика? Бхакти-йога. Бхакти-йога. И вот прочеты здесь говорят, что именно ты, своих несчастных преданных, чем же преданные несчастны, как вы думаете? Тем, что у них есть еще вожделение. И они страдают. Они хотят и Кришну. Они на самом деле искренние. Мы видим много искренних преданных. Но они страдают от этого вожделения. Их преданное служение, оно всегда переполнено этим страданием по поводу своих недостатков, по поводу своего вожделения. Вроде бы, как будто бы, то, они каждый так и думает, как будто бы какая-то сила извне. Я все понимаю. Боже мой, это непобедимое вожделение. И каждый раз на каком-то этапе человек начинает сокрушаться по поводу непобедимости этого вожделения. Поэтому Кришна говорит, что я вот почему несколько раз прочитал эту строчку. Поэтому каждый искренний преданный должен установить дома или в храме Арча-Виграху Господа и поклоняться этой форме Господа в соответствии с указаниями авторитетных священных писаний и духовного учителя. И вот в связи с этим как раз своих несчастных преданных, то есть тех преданных, которые еще не знают, как это сделать, и Кришна по своей беспричинной милости посылает им эту особую милость. Он предстает перед своими преданными в этой форме. Арча-виграха. Арча-виграха для того, чтобы, я думаю, все вы знаете, чтобы уменьшить свое вожделение, то нужно что делать? Кто знает? Поклоняться божеству. Поклоняться божеству. Но как? С искренностью. Понимая, что Кришна-то в этом поклонении принимает вот все эти стандарты, это еще не все. В этих стандартах он принимает любовь, отношение само. Вот представьте, что я сейчас под стандарту начну кому-то относиться. А самого чувства не будет. Кого это устроит из вас? Или начну относиться с чувством, но без стандарта. Вас это устроит? Устроит. Смотрите, вас устроит. Само мое чувство оно устроит. И нафиг не нужен никакой стандарт, вы скажете. Давай нам свое чувство. Потому что все здесь хотят получить это чувство, поскольку Кришна таков. Ему важно получить чувство. Но почему он говорит, что в соответствии со священными писаниями и стандартом? То есть определенный механизм, как очиститься от вот этого от материалистического представления, от материалистического чувства. Как не выдать свое сексуальное чувство за вот это чувство любви к Богу? Вот почему. И почему я начал говорить о сахаджи. Что сахаджи, они как раз свое вожделение начинают принимать за любовь к Богу. То есть свои сексуальные чувства, переключившие на Кришну, они начинают принимать их за преданность. Поэтому, когда они слышат истории о гопи, гениталии приходят в беспокойство. их вожделение приходит в беспокойство, и как следствие вот этого восприятия такого материалистического, этих историй о Кришне, они пропитываются мирским вожделением, слушая игры Кришны. Вроде они понимают, что Кришна Бог, информированы, что у них там нет материального вожделения. Но поскольку оно тут, внутри сердца, то человек, слушая эти игры, слушая какие-то взаимоотношения между великими преданными и их женами, слушая поведение каких-то продвинутых вайшнавов во взаимоотношениях с матаджами, с деньгами, с этим окружающим миром, они начинают имитировать, как следствие этого вожделения, они пытаются имитировать это поведение. И в итоге они запутываются в этом. Пракрита Сахаджи, Шрила Прабхупада цитирует в читании Чаритамриты, они заканчивают свою жизнь в самых низших районах ада. То есть они попадают не просто на адские планеты, а приходят на самые низшие планеты ада, где всех больше страдают, еще больше страдают. Поэтому он говорит, что между Пракрита Сахаджи и демонами нет никакой разницы на самом деле. Это демоны. Они пришли скрыть, они сами скрывают для себя вот это важное, что они выдают свое вожделение за духовные чувства и тем самым вводят всех остальных, кто рядом с ними, вводят в заблуждение. И начинают проповедовать, что вы должны просто взять и свое вожделение, вот такое мирское, и в божестве видеть вот источник своего вожделения. И на самом деле таким образом поступать. Поэтому, говорится, прочеты говорят, что именно ты один сможешь снять все эти беды, несчастья и горести, поскольку ты предстаешь своей Арчи Виграхе. Более того, когда Кришна предстает в Арчи Виграхе, он дает четкую рекомендацию, как нужно ему поклоняться в Арчи Виграхе, что нужно делать. И каким образом, при помощи вот этих указаний и предписаний Панчаратрипи, скинуть этот покров Пракриты. То есть очистить свою потенцию Бхакти-шакти от Кама-шакти. Как трансформировать. И поэтому, если вы помните, говорится, что каждый человек, он в итоге проходит этот этап сахаджизма. То есть когда он свое вожделение выдает за что? За любовь к Богу. Просто свои сексуальные желания, сексуальное вот это ощущение, он думает, что в этом и проявляется любовь. На самом деле я люблю так Бога. Но все это вожделение, на самом деле, это есть результат его греховной деятельности. И мы вот видим, как люди тут перед божеством там себя ведут, как они делают. На самом деле эти чувства, они еще материалистичны. И не надо думать, если человек перед божествами заплакал, то это любовь к божеству или к Кришне. Это лишь какая-то определенная форма вожделение или очищение от вожделения. Но никак еще не любовь. Это еще не любовь к Богу. Здесь Прабхупада описывает, что даже неофит, просто предложив искренне, с любовью Господу, с какой любовью? Что же такое любовь? И каждый раз мы говорим, что же такое любовь. И как только мы приходим к слову любовь, искренность, это и есть непритворство. Искренне, значит, не притворяясь. Что значит искренне? И не притворяясь, значит бескорыстно. Поэтому Прабхупада говорит, это доступно любому неофиту. То есть тот человек, который может бескорыстно это предложить, просто для удовлетворения, не желая получить ничего взамен, абсолютно за это деятельность. Ничего абсолютно. То есть он не надеется вообще что-либо получить от этой деятельности материального. Ничего абсолютно. Никакой дружбы мирской, с гуру там или с кем-то еще, никакой дружбы с Кришной, он просто хочет удовлетворить Господа. И все. И все. Таким образом, прочеты говорят об этой особой милости Кришны, его форме Арча Виграхи, которая может снять вот этот покров Пракриты, то есть разрушить этот покров материалистического вожделения по отношению Господу, к преданным и к деятельности в преданном служении. То есть каждый из нас сейчас имеет какие-то материальные мотивы в деятельности. Как бы он ни пытался говорить, что он не имеет материальных мотивов, судя по тому, как мы служим, эти мотивы вырисовываются. Кто-то хочет слыть продвинутой личностью, кому-то нравится наслаждаться, когда его слушают. Кому-то... И если очень искренне покопаться в своем сердце, то каждый может найти, что он нечистый преданный, и что до чистой преданности очень далеко. Но когда человек уподобляется этой пчеле и просто лижет банку с медом, то он может просто себя погрузить в эту самую иллюзию, как вы знаете, вот у нас есть тут. Когда человек начинает мнить там внутри себя, что якобы он продвигается. Говорится, что человек, который не победил свое мирское вожделение, то есть материальное, не может заявлять о продвинутости в преданном служении. Он лишь просто лишь продвигаться может лишь по стадии очищения. Но пока у него есть вожделение к женщинам, ни о какой любви к Богу не может быть даже и речи. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху раскрывает эту концепцию Билва Мангала Тхакура. Что Билва Мангала Тхакура, он теоретически понимал, что пока у него есть вот такое влечение к женщинам, ни о какой любви к Кришне невозможно даже говорить. Поскольку вся его любовь, на самом деле, она трансформируется в этом вожделении. Поэтому он пошел на такие поступки. То есть его привязанность к Господу была такая сильная. Кто знает, как привязанность называется? Асакти. Такая сильная привязанность была к Кришне, что он пошел даже на такие... Это трансцендентный уже поступок. Бхава – это уже трансцендентный уровень. И последние вот эти капли вожделения мирского, то есть они не позволяли удовлетвориться. То есть это было не умонастроение того, что это как-то мешало ему или что-то. Он понимал, что он испытывает эту неудовлетворенность от этого мирского вожделения по отношению к женщинам. Поэтому он считал себя притворщиком, он страдал от этого. Что я не могу вот этот вот остаток отдать Кришне. Что есть еще какие-то элементы, которые меня беспокоят. И я пытаюсь их... И он понимал, почему он так страдал. Почему он так страдал? Потому что он чувствовал, что он как притворщик. Как Арджуна, он говорит, как будто бы какая-то сила из ней. Я к тебе привязан, что-то все равно мне мешает это делать. Что-то мне еще мешает. Поэтому Пракрита Сахаджа, это те люди, которые начинают практиковать такое, так сказать, мирское вожделение в преданном служении. И на самом деле еще больше переполняются этим мирским вожделением. Они переполняются им. Поэтому говорится, что Прабхупада описывает, что эти пракрита сахаджи сразу начинают заниматься бизнесом. Вся их проповедническая деятельность, на самом деле, они не склонны к проповеди сами. И они пытаются вовлечь других проповедников. Вот я здесь специально вот как раз нашел эти все. И они специально каких-то проповедников искренних вовлекают в проповедь ради бизнеса. И те искренние проповедники, которые хотят двигаться по пути преданного служения, они иногда сотрудничают таким, ну как сказать, они не знают, потому что их-то желание проповедовать, но и они искренне проповедуют, а пракрита сахаджи, они делают бизнес на этой проповеди. То есть срывают деньги. И вот если вы помните, как-то когда Ниранджана Махарадж приехал в храм, храм стал деньги брать за билеты, чтобы поправить свое экономическое положение. И как раз гуру мне потом объяснял, там, что это на самом деле неправильно. Ну и он начал говорить. И я тогда не до конца понял. Он просто не стал ранить всех вот этим формуляром, так сказать, пракрита сахаджия. Он просто где-то там фразы сказал, пракрита бхакта. Пракрита бхакта. Аккуратно. Это было проявление сахаджия. Когда мы используем проповедь чью-то, какой-то искренней личности, для того, чтобы поправить свое материальное положение. Поправить свои какие-то финансы. Это как раз есть одна из разновидностей умонастроения сахаджия. Делать бизнес на философии сознания Кришны. Чтобы поправить свое материальное положение и просто очень хорошо устроиться в этом материальном мире. Быть богатым, содержать свою семью, там все такое. И Прабхупада пишет в науке самосознания этот как раз раздел. Профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам. Святые и мошенники и так далее. Гуру и лже-гуру. Истинный духовный учитель. И обманщик. И таким образом, сама концепция сахаджи, вот здесь написано, что они говорят, что проповедовать не важно. Самое главное, оплодотворить какую-нибудь женщину. И они говорят, что если я тебя оплодотворю, то ты будешь очень счастлива этим и получишь милость Господа Нитянанды. Прямо вот. Это особая квалификация сахаджи. Это особая квалификация сахаджи. Они именно таким образом действуют. Вот я сейчас кое-что зачитаю вам. И как раз вот это арча виграха, то есть поклонение божеству. Говорится, что сахаджи вовлекают других личностей в поклонение божеству, чтобы жертвовали божеству, чтобы за это пожертвование наслаждаться материальным образом. То есть здесь вот Прабхупада описывает, что основная еще это доктрины сахаджи, что они устанавливают божества где-то, вовлекают людей в поклонение, сами не поклоняются и не имеют вкуса к поклонению. Вовлекая действия не по правилам, они вовлекают и тем самым сводят все к пожертвованию. Но поскольку они являются, как сказать, хозяевами, они так думают, это мои божества, я хозяин этих божеств. то эти средства они начинают использовать для, просто для того, чтобы существовать, для своего материального поддержания. Просто наслаждаться едой, там, тем, всем. И таким образом они финансово обеспечивают себя через просто каких-то еще не созревших таких неофитов, то есть которые еще, то есть как вот говорят, они махатмали в глазах своей глупой и неискушенной публики. Здесь отношение к арчи виграхи описано, как сахаджи, как они относятся к этому. Как они культивируют эти все вещи. То есть как они используют все это для того, чтобы просто наслаждаться. И как они все свои эмоции начинают выдавать за продвинутость. Прабхупада описывает, сначала они под видом гуны благости это начинают делать. И вот здесь вот есть такое описание. Сейчас я вам прочитаю. Основная такая их. Вот. Очень важная черта и основную черту в сахаджи. Это их извращенное смирение, которое в действительности является просто завистью. Иногда сахаджи представляет себя свободным от желания иметь репутацию. И якобы кого-то выдвигает вперед. Но на самом деле все это он делает только для собственного наслаждения, чтобы приобрести репутацию смиренной, достойной, не ищущей славы личности. Такие люди не могут достигнуть положения известного вайшнава. Читание Чайтамрита, Матхия 4.147. То есть такие вот тонкие, тонкие моменты. Ложное смирение. То есть это особое их качество, этих сахапракрита сахаджия. Сахаджи считают, что нет никакого вреда в том, чтобы слушать песни о преданности, исполняемые профессиональными певцами и музыкантами, и чтобы передавать такие песни через современные средства, такие как пластинки, кассеты, радио. Сознание певца и слушателя не играет роли в передаче преданности. Таким же образом, нет никакого вреда в том, чтобы принимать профессиональных актеров и проституток для постановки игр Кришны в спектаклях. То есть проститутки, это имеется в виду, что кто-то из актеров, на самом деле, так сказать, занимается вот такой проститутской деятельностью. То есть, неважно, какой там у него уровень, самое главное, вовлечь его в эту игру. Если эти актеры вызывают слезы на наших глазах своими спектаклями, это доказывает их духовную уполномоченность. Это сахаджи, так говорят. Но Шрила Прабхупада пишет, профессиональные игроки и драматические актеры не имеют чувства преданного служения. И поэтому, даже если они умеют делать очень артистичные постановки, в таких постановках нет жизни. Шрила Бхактивинода Сарасвати Тхакур ссылался на таких актеров, как на Янтра Дале Нарада, что значит «шуточный Нарада». Иногда актер в спектакле играет роль Нарады, хотя в своей личной жизни он совсем не похож на Нараду, потому что не является преданным и не следует его указаниям. Такие актеры не нужны в драматических постановках о жизни Шри Чайтанья Махапрабху и Господа Кришны. Чайтанья Чаритамрита, Ади 10.13. Сахаджи доказывает, что хотя человек может быть падшим в своей личной жизни, если у него есть материальный писательский талант, то он может свободно составлять книги о читании Махапрабху и Кришне, о жизни великих преданных и преданном служении. Подобным образом, самые сокровенные игры Кришны, например, он крадет одежду гопи, могут цитироваться на публике при условии, если оратору достаточно заплатили. Таким образом, все погружается в мирское вожделение. В своем комментарии «Чайтанья Чаритамрита» Матхья 8.193 Шрила Прабхупада сравнивает попытку мирских людей понять сокровенные игры Кришны и Радхи с попыткой удержать слона на блюдце. Материальное вожделение нельзя занять в служении Господу, так как это применимо для материалистов,